Средством отваживания нечисти считались разрывы пороховых хлопушек и громкие удары барабана. Страница 573. Встречать Новый год полагалось непременно в кругу семьи, причем двери дома даже запечатывались на ночь полосками красной бумаги. Глава семьи приносил жертвы всем богам и усопшим предкам, которых специально приглашали на празднество. Затем все домочадцы по старшинству отвешивали поклоны патриарху семьи, а родители дарили детям деньги в красном конверте. После взаимных поздравлений начиналось новогоднее застолье. На севере главным обрядовым кушанием на новогоднем столе были пельмени, на юге – сладкие клёцки из рисовой муки, напоминавшие по форме слитки серебра. Особенное значение придавалось также сладким рисовым пирожным. В любом случае, на Новый год полагалось сидеть всей семьей за одним столом, наедаться до отвала и не ложиться спать до утра. Ночь коротали за беседы и разными играми. На рассвете же, первого дня года, было принято совершать прогулку в счастливом направлении. На следующий день родственники и друзья обязательно наносили друг другу визит и поздравляли друг друга с праздником. В первые дни Нового года, чтобы привлечь и сохранить счастье, следовало писать иероглифы с хорошим смыслом, не брать воду из колодца и не пользоваться режущими и колющими предметами, соблюдать различные запреты, касавшиеся речи, поведения и так далее. Полагалось совершить поклонение богам богатства. Встреча Нового года официально заканчивалась в пятый день первого месяца, когда убирались подношения на семейном алтаре и большинство атрибутов новогоднего убранства дома, а также совершался обряд проводов демона бедности. Со следующего дня в городах возобновлялась торговля, но еще и сегодня для большинства китайцев новогодние празднества продолжаются до двух недель. Заключительный их этап – праздник первой ночи Юаньсяо, который проходит в середине первого месяца, то есть в дни первого полнолуния года. В старину женщины в эту ночь молили о богатом урожае шелковых коконов, а также гадали о всевозможных делах, вызывая дух богини по имени Цзыгу, буквально «пурпурная дева». Появляться богине следовало в темном и нечистом месте, чаще всего в уборной или хлеву. В народных преданиях прототипом Цзыгу служила красивая девушка, убитая или покончившая с собой в уборной. Деревенские женщины для проведения медиумных сеансов обычно мастерили куклу богини, в которую вселялся ее дух. Голову куклы изображали кухонный ковш, сито или мусорный совок, на который наклеивали бумажку с нарисованным на ней лицом богини, в рот вставляли палочки для еды, тело изготавливали из веток ивы или персика, а на юге из тростника. Затем участницы обряда зажигали перед куклой свечи и благовония и произносили незамысловатые заклинания, вроде «Чай остыл, лепешки зачерствели, почтенный дух, просим выйти поскорей». Страница 574. Если кукла начинала качаться, женщины и спрашивали у богини предсказания, интересуясь главным образом видами на урожай. Если кукла раскачивалась взад-вперед, ответ считался благоприятным, если же вправо-влево – неблагоприятным. В наши дни праздник первой ночи нередко называют праздником фонарей, поскольку на 15-ю ночь в китайских городах и деревнях у каждого дома зажигают фонари, прежде масляные, теперь электрические, всех форм и расцветок. Эти фонари нередко изготавливали с большой изобретательностью и искусством. Среди них были фонари из льва с проросшими внутри побегами пшеницы, крутящиеся фонари, которые приводились в движение пламенем свечи, фонари в виде мифических зверей или популярных персонажей народных сказаний, фонари, изображавшие новейшие достижения техники и так далее. В праздник первой ночи повсюду проходили массовые ночные гуляния. В народе верили, что прогулка в эту ночь сулила благополучие и доброе здоровье, отчего ее называли «сбросить все недуги». Во многих местностях сбрасывание недугов наглядно символизировалось переходом по мосту через водный поток, бросанием камней или всякого старья в воду. Эти ночные гуляния сопровождались всевозможными зрелищами и увеселениями как-то, знаменитыми танцами с драконом и плясками львов, шествиями с весенним быком и карнавальными процессиями, в которых участвовали лодки, плывущие по суху. Фальшивый чиновник или повелитель фонарей, шутовской распорядитель праздника, большеголовый монах, всевозможные демоны и служители адской канцелярии, вроде зловещей пары висельников по имени «Белое непостоянство» и «Черное непостоянство» и тому подобное. Многие участники гуляний старались украсть какой-нибудь фонарь, ибо считалось, что быть проклятым в эту ночь – счастливая примета. Чиновники-моралисты осуждали эти непристойные забавы, но простые люди верили, что гуляния в праздник первой ночи укрепляют силы плодородия в наступившем году. В средневековом Китае даже на воротах императорского дворца по случаю праздника вывешивалось объявление «Император веселится вместе с народом». Страница 575. Впрочем, не всегда игрища первой ночи были вполне безобидными. Во многих областях устраивались поединки между мастерами кулачного боя из соседних деревень, и победа в этих поединках, как считалось, обеспечивала удачу и благополучие всей деревни. На юге соперники вместо бойцовских поединков нередко бросали друг в друга увесистые камни. Непременным фоном празднеств первой ночи был грохот барабанов, гонгов и трещоток. В этом музыкальном сопровождении праздничных увеселений выделялись оглушительные удары больших барабанов, так называемых барабанов великого спокойствия. Любители этого инструмента собирались группами по нескольку человек, среди которых имелся солист, задававший ритм для остальных. Главный весенний праздник китайцев – это праздник Цинмин, то есть чистого света, который отмечается спустя 105 дней после зимнего солнцестояния и таким образом является единственным в Китае календарным праздником, имеющим постоянную дату в европейском календаре – 5 апреля. В этот день каждая китайская семья в полном составе посещает родовые могилы и прибирает их, отчего в народе праздник Цинмин зовется праздником обметания могил. Принято оставлять на могилах пачки жертвенных денег или привязывать эти деньги к стоящим рядом деревьям. Те, кто находится далеко от родных мест, поклоняются предкам, сжигая жертвенные деньги и бумажные имитации предметов. В древности, в канун праздника чистого света, было принято гасить огонь в очагах и некоторое время питаться только холодной пищей, а также совсем, как в Европе, раскрашивать и есть яйца. Эти обычаи не сохранились, но до наших дней дожил другой старинный обычай, предписывающий в это время года украшать двери домов, прическу и одежду веточками ивы, древнего символа жизненной силы.